Глава 11. Бункер становится меньше. «Время — чертовски подлая штука», — записала Аделаида в дневнике, который начала вести от невыносимой скуки. «Когда тебе весело или просто хорошо, оно ускоряется, меняя часы на минуты, а минуты на жалкие секунды, за которые не удается насладиться тем, что греет сердце. Но если вдруг становится больно, плохо и душно, время замедляет бег, издевательски неторопливо протаскивая тебя сквозь узкий тоннель, состоящий из шипов и грязи. Оно заставляет раствориться в моменте, о котором ты бы скорее предпочел забыть, и отнимает у тебя мгновение, что хочется жадно хватать ртом в попытках распробовать их мимолетную сладость». Тупой огрызок карандаша, так и не закончив фразу, заскрипел по листу бумаги, оставляя за собой призрачный серый след. Нахмурив брови, Делла осмотрелась в поисках чего-то достаточно острого, годящегося для заточки грифеля. Зрительно обойдя пределы бункера, она не нашла ничего подходящего. Зато с удивлением отметила, ее друзья по несчастью, обитатели тоскливой бетонной коробочки, больше не спорили. Это приносило успокоение. Нельзя сказать, что препирания и скандалы были девушке в новинку. Скорее наоборот, воспринимались как рутина, не слишком приятная, но в то же время неизбежное обстоятельство жизни, на которое учишься не обращать внимания. Но если раньше у нее была возможность хлопнуть дверью и демонстративно удалиться в свою комнату, то здесь бежать некуда. Настойчиво сверля взглядом крошечный стульчик в противоположном конце бункера, дочка Возняков ловила себя на жутком ощущении. Ей казалось, что с каждым днем это место становится все меньше. Стоит тебе отвлечься, на миг потерять бдительность, как стены начинают по чуть-чуть сдвигаться, вынуждая своих заложников собираться в душную, озлобленную кучку, в которой то и дело вспыхивают недовольства. Вчера, к примеру, Беата не на шутку сцепилась с новенькой. Бережливая хозяйка возмутилась. Брэд Коул ест слишком много консервированного супа и не притрагивается к тому, что удается добыть и приготовить собственными силами. «Камень в наш огород! Вам плевать на чужой труд!» — летели оторопелые упреки. «Мой муж каждый день рискует жизнью, выбираясь на охоту, а я часами морожу зад на улице, лишь бы все были сыты. Проявите уважение!» Поразительно, но чем больше претензий высказывала Би, тем ярче в ней разгоралась злоба. Она неустанно повторяла: «Впереди их ждет длинная холодная зима, а значит, свежего мяса и блюд из него станет гораздо меньше. А вот баночный суп никуда не денется и еще очень долго не испортится. Логично приберечь его до тех времен, когда нам станет совсем нечего жрать». Сердито выпалила миссис Возняк, стоило Брэду потянуться за очередной порцией. Сьюзен, оказавшись дамой неробкого десятка, заявила в ответ: «Они будут есть то, что хотят в угодных им количествах, коль скоро все находящееся в этом бункере принадлежало ее семье». Услышав подобное, в спор решил вмешаться Тадеуш. Чинно поднявшись, он направился в эпицентр скандала. Коул, с которого все и началось, так увлекся трапезой, что даже не заметил выросшую перед ним тень. «Бабах!» — звонко раздалось в полумраке, когда практически полная банка супа врезалась в стену, расплескав содержимое по полу. Мужчина выбил скромный перекус прямо из-под носа своего соседа, продолжив стоять с невозмутимым лицом, словно он тут был ни при чем. Брэджи, напротив, обезумел от ярости и, покраснев до такой степени, что это стало заметно даже в скудном освещении, возвысился над столом, готовый нанести удар. Его скулы нервно подрагивали, а зубы издавали противный скрип. Рука парня сжалась в кулак и медленно начала подъем, в то время как ладонь Теда уже приземлилась на рукоятку ножа, с которым он никогда не расставался. Все могло закончиться трагедией, если бы миссис Возняк не втиснулась между задирами на манер бесстрашного рефери. «Кажется, моя жена сказала тебе не трогать хрена в суп!» — прорычал поляк, ткнув пальцем в редеющий стеллаж с жестяными банками. «Кажется, мы живем в свободной стране, где каждый может делать что угодно, на своей территории!» — огрызнулся юноша, надменно задрав нос. «Эта вонючая похлебка может спасти чью-то жизнь, когда придут холода! Очнитесь, наконец! Зима еще не началась, а вы сожрали 1/5 всех запасов! О чем вы вообще думаете? С нами дети!» Беата верещала так сильно, что из ее рта начали вылетать крупные вязкие капли слюны, повисающие на подбородке. «С нами тоже был ребенок. Теперь его нет», — холодно вставила Сьюзен. «А значит, мы можем забрать себе его долю». «Или я могу выпустить вам обоим кишки и сделать из них отличный пояс себе и пару чулок для любимой», — бросил угрозу Тед, гневно выхватив нож. «Давай потягаемся, старикан. Даже если ты меня порежешь, я накостыляю тебе напоследок», — прошипел Брэд, закатывая рукава. «Да заткнитесь вы все!» Внезапным криком взорвалась Аделаида, шумно ударив кулаком по спинке своей кровати. «Посмотрите только, в кого вы тут превращаетесь! Грызетесь за еду, как кучка помойных крыс! Это отвратительно! Хватит!» Реакция девочки была такой неожиданной и свирепой, что это удивительным образом помогло участникам разборки прийти в себя. Окинув друг друга взглядами, преисполненными ненависти и ядовитого презрения, они разошлись по разным концам бункера. Делла, сумевшая добиться тишины, тогда немного отдышалась и продолжила писать свои заметки, а несколько часов безмолвия спустя не знала, чего и ждать. Достигнутое перемирие или затишье перед бурей? Скоро станет ясно, а пока можно наслаждаться спокойствием, ведь долго оно не продлится. Девочка знала это наверняка. 5 часов звенящего напряжения кончились довольно неожиданно. Возняк старший после долгих перешептываний с женой, со стороны они выглядели комично, словно пара нерадивых школьников, обсуждающих учителя, сидя за последней партой. Неохотно поднялся и вновь направился в сторону кровати, на которой сладкая парочка лежала в обнимку. Завидев приближение недруга, Коул подскочил, будто кипятком ошпаренный, и достал из-под кровати деревянную ножку от стола. Вооружившись ею как битой, он горделиво расправил плечи, всем видом демонстрируя, что готов биться не на жизнь, а на смерть, и подчиняться не намерен. Тадеуш, нисколько не смутившись от увиденного, продолжил движение. Остановившись за пару шагов до цели, он покорно вскинул руки, а-ля солдат, готовый добровольно сдаться. «Сынок, давай закончим эту вражду. Ни вам, ни нам она не принесет ничего хорошего. К тому же у нас общий враг. Что скажешь?» «Ха, оказывается, ты бываешь сговорчивым. Что же, если хочешь и можешь мирно сосуществовать, я не против». Опуская возбудившуюся дубину, процедил Брэд. «Но впредь не пытайся учить нас жизни. У тебя для этого есть 2 детей». «Соглашусь, я вспылил. С кем не бывает. Этот гребаный бункер кого угодно с ума сведет. Мир!» Не поднимая глаз, бросил мужчина, протянув собеседнику широкую жилистую ладонь. «Мир!» — эхом отозвался Коул, пожав руку тому, с кем еще недавно был готов драться до последней капли крови. Девочка, наблюдавшая за ситуацией со стороны, приятно удивилась поведению отца. Смирение и признание своих ошибок. Родитель упорно требовал этого от окружающих, но сам не торопился жить по законам Божьим, безропотно принимая удары судьбы и каясь в грехах, когда того требует случай. Дочка Возняков была уверена, глава семейства, папа его не получалось назвать даже в мыслях, настоящий деспот, злой, эгоистичный, упрямый. А еще, как и любой тиран, он превыше всего ценил власть и не признавал чужого авторитета. Оттого лишь внезапнее выглядел порыв наладить отношения, избегая конфликта. Наверное, он стареет, теряет хватку, осознает, что в его руках уже нет столько силы, как прежде, подумала Аделаида, не рискнув записать наблюдение в дневник. Тадеуш, может быть, и сдавал потихоньку и больше не рисковал бросать вызов равному сопернику, но выпороть непокорную дочь ремнем мог запросто. Особенно сейчас, в ситуации, когда ему пришлось с размаху наступить на собственные яйца, чтобы признать поражение. Лучше держаться от него подальше. Волк, теряющий место вожака стаи, самый опасный волк. Кто знает, что он выкинет в следующую секунду. Опасения девчонки оказались напрасными. Все происходившее после скорее напоминало посиделки старых друзей, а не вынужденное перемирие заклятых врагов. За небольшим столом, передвинутым чуть в сторонку подальше от детских глаз и ушей, в тусклом свете керосиновой лампы собрались все 4. Открыв припасенную бутылочку вина и нарезав остатки сыра, Тед, Беата, Сьюзен и Брэд решили, что пришло время заново познакомиться. По-человечески, по-настоящему, избавившись от накопившегося груза обид. Все это под предлогом игры в покер. правила которого толком никто не знал. «Брэдли, расскажи о себе. Понимаю, что то, в какой манере протекало наше общение, испортило первое впечатление о моей семье, но никогда не поздно начать заново». Кротким, располагающим голосом начал Тед, скрыв нижнюю половину лица веером из карт. «Ничего страшного. Все мы погорячились», — стыдливо усмехнулся парень, поменяв несколько карт местами. «Моя семья родом из Нью-Йорка. Отец — банкир, мать — домохозяйка. Мы жили, не зная бед, вплоть до начала Великой депрессии. Но когда прошла первая волна, мы потеряли почти все. Упали на самое дно, подняться с которого не представлялось возможным. Особенно тяжело пришлось папе. Иметь кучу денег, авторитет, услужливую стаю жополизов на поводке и лишиться всего за одну ночь. Много лет спустя я понял, что он умер именно в тот проклятый миг, а дальше существование продолжило лишь его земная оболочка. Да и та продержалась недолго. Одним декабрьским утром, аккурат в сочельник, мы нашли последние подарки отца. Два золотых кулона с нашими фотографиями. А после и его самого. Он повесился в гараже, выпив напоследок бутыль коллекционного виски, купленного с первой заработанной 1000 баксов. С тех пор мы никогда больше не отмечали Рождество. Рассказчик ненадолго помрачнел, но тут же смахнул печаль с лица и, вновь улыбнувшись, задал вопрос. «Ну что, загрузил я вас, да? Не такую вы хотели услышать историю?» «Нет, напротив», — воскликнула Беата. «Мы ценим откровенность, правда, милый?» «Так точно», — незамедлительно отозвался возняк-старший. «А что случилось после всего этого с матерью?» «Это очередная печальная история». Опустошив легкие, парень немного замялся. Она не справилась с потерей, сильно горевала. Несколько раз пыталась покончить с собой, слава богу, безуспешно. В день, когда я снова обнаружил ее на полу в ванной с изрезанными запястьями, мои нервы сдали, и я пошел на крайнюю меру. Отправил ее в специальное учреждение для душевнобольных. Не поймите меня неправильно, я, конечно же, не питал иллюзий на тему психиатрических клиник, прекрасно знал о методах, которыми там лечат. Но вялая, апатичная и резко постаревшая мать, проводящая дни за созерцанием потолка, все еще лучше матери, гниющей в могиле. Вариантов крайне мало, и я по-прежнему думаю, что это было правильным решением. «Ты не мог поступить иначе», — прошептала ирландка и, отложив в сторону карты, обеими руками сжала ладонь возлюбленного. «Нам искренне жаль, Брэд. Надеюсь, твоя мама в порядке, и вскоре вы все сможете воссоединиться, как одна большая и счастливая семья», — низким голосом произнес Тед, осушив следом бокал вина. «Счастливо уже, к сожалению, не выйдет», — констатировала печальный факт О'Коннелл. «По крайней мере, у меня. Сначала отец, потом Джимми. Жизнь перевернулась с ног на голову за сутки, и мне до сих пор кажется, что это какой-то дурацкий сон, от которого я вот-вот очнусь и с облегчением взгляну на свой любимый дом, в котором я всегда чувствовала себя безопасно. Джимми казался прелестным ребенком. Уверена, твой отец тоже был замечательным человеком», — неловко подметила Би, краснея от напряжения. «Спасибо. Не могу поверить в то, что Джеймса нет. У нас были сложные отношения, но я искренне любила его как брата. Не уберегла. И теперь я тут пью вино, ем сыр и играю в покер, а он там, на заднем дворе, в морозной земле, которой мы его слегка присыпали. Это так неправильно! Если бы мы только могли поменяться местами!» Печально произнесла Сьюзен, и ее сухие, поникшие глаза наполовину закрылись. «Для нас это тоже стало шоком и трагедией. Такой молодой, вся жизнь впереди!» Высоким, почти старушечьим голосом запричитала Беата. «Я все еще мучаюсь догадками, что стало причиной его гибели. Точно не выстрел Теда. Дробь вскользь задела плечо. Да, крови было немало, но нам удалось ее остановить, и чувствовал он себя неплохо». «Мы не ищем виноватых», — поспешил ответить Брэдли. «За те сутки, что мы блуждали в лесу, с нами случилось много дерьма. Мы ели всякую дрянь, пили из луж. Джимми не отличался ловкостью, Пару раз он довольно серьезно порезался. Может, у него было заражение крови, может быть, отравление. Иногда люди умирают без причины, во сне. Просто засыпают, чтобы больше никогда не проснуться. Добавила Сью неожиданно равнодушно, словно речь шла об издохшей морской свинке. «Упокой, Господь, души тех, кому не удалось пережить это безумие». Несколько раз перекрестилась Беата. «Думаю, лучшее, что мы можем сделать в память об усопших — пережить грядущую зиму», — воодушевленно заключил Тед и, по-доброму взглянув на Коула, продолжил. «В ближайшие дни я планировал выбраться на охоту, пока это возможно. Нам не помешали бы припасы. Много припасов. Не хочешь составить мне компанию? Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше». «Конечно, почему нет?» — закивал Брэд. «Но предупреждаю, стрелок из меня никакой». «Мы не стреляем. По крайней мере, без лишней надобности. Патронов мало, в ружье они уже кончились. Я найду тебе нож и рогатку. Даст Бог, принесем домой пару кило свежего мяса». Возняк-старший подлил каждому вина в бокал и скользко ухмыльнулся. «Ну что, все готовы мне проиграть?» Несмотря на то, какие тяжелые и безрадостные темы пришлось обсудить, собравшиеся искренне рассмеялись в ответ, и игра началась. Выглядело это довольно мило, от былого напряжения не осталось и следа. Но стоит ли верить сладким речам? Делла, следившая за происходящим издалека, понимала, настоящая буря еще впереди, и не время расслабляться. Спрятав дневник под подушку, девочка натянула одеяло по ключице и, не отводя глаз от компании игроков, перевернулась на бок. Настойчивое чувство предстоящей трагедии продолжало распространяться по всему ее телу, в то время как стены бункера в очередной раз немного сдвинулись.